Владимир Баженов, Эдвард Мунк. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Предисловие. В мае 2012 года на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 119 миллионов 900 тысяч долларов была продана одна из четырех версий полотна «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Это стало новым рекордом стоимости для произведений искусства, проданных с молотка. До сих пор наибольшая сумма была уплачена за картину Пабло Пикассо, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев, которая в 2010 году была продана на торгах за 106 миллионов 500 тысяч долларов. Сам автор наверняка не думал о том, что его работе суждено стать символом экспрессионизма и таким же каноническим произведением, как, например, «Подсолнухи» Ван Гога или «Черный квадрат» Малевича. А его центральный образ — фигура странного существа с искаженным от чудовищного крика лицом — станет эксплуатироваться как один из символов поп-культуры XX века. Эта странная картина пугает, раздражает и привлекает, вызывает чувство тревоги и восхищения. За этим полотном охотятся, его хотят украсть и спрятать в своей личной домашней коллекции. Один из вариантов «Крика» украли в 1994 году, требуя за него у норвежского правительства миллион долларов. Картина, к счастью, была найдена, а трое грабителей арестованы. В августе 2004 года мир потрясло еще одно известие. Из музея Мунка в Осло снова украден «Крик» вместе с его же работой «Мадонна». Как утверждают специалисты, кража совершена по заказу коллекционера, который собирается тайно хранить картину в своем доме. Так что за человек и художник сумел создать такое произведение, по силе эмоционального воздействия, равное самым прославленным шедеврам мировой живописи? В чем сила его таланта? В мастерстве, душевном нездоровье, непростой судьбе, особом взгляде на жизнь? Самая, пожалуй, известная работа Мунка обросла великим множеством комментариев и интерпретаций. При всем разнообразии авторских воззрений, сущность их в том, что главное в картине — ее способность вызвать у зрителя глубокое личное переживание, взрыв эмоций, потрясение. «Тот, кто видел Эдварда Мунка, никогда его не забудет», писал о художнике Рольф Стенерсон, его друг и ценитель творчества. Мунк был самобытен, как и его творчество, стройный, с тонкими чертами лица и аристократическими манерами, нелюдимый и диковатый. Он притягивал своих современников и в то же время был абсолютно чужд окружающему его миру. Этот загадочный и странный человек не умел идти в ногу с кем бы то ни было. Болезненно замкнутый по складу характера, Мунк воспринимал жизнь трагически, так и не сумев преодолеть в себе горечь детских утрат. В юношестве он как-то сказал, что придет день, когда перед его полотнами все снимут шляпы, словно в церкви. Но тогда до общественного признания ему было еще очень далеко. Однако на склоне лет слава действительно пришла к нему. Он был одержим работой и сам об этом говорил так. Цитата. «Писать для меня — это болезнь и опьянение. Болезнь, от которой я не хочу отделаться, и опьянение, в котором хочу пребывать». Конец цитаты. В основе почти всех его произведений всегда лежат личные переживания и неповторимое восприятие жизни. Его картины проникнуты трагическим ощущением бытия, настроением отчаяния и пессимизма. Чтобы понять самобытное творчество художника, необходимо узнать, как и чем он жил, создавая шедевры, написанные кровью своего сердца. Разобраться в том времени, когда художнику суждено было творить, в тенденциях того течения — экспрессионизма, первым представителем которого считают именно Эдварда Мунка. Уже столетия историки искусства исследуют экспрессионизм, неординарное явление, возникшее в непрестанной борьбе различных течений, по очереди приходящих на смену друг другу. Мнение, что это лишь одно из направлений искусства, не совсем верно. И несмотря на множество логически выстроенных выводов и попыток дать точное определение сути стиля, обречено на провал. В широком смысле экспрессионизм — это отражение сути и духа того нелегкого времени, когда происходила трансформация культуры. Кстати, в разные времена понятие «экспрессионизм» трактовалось не одинаково. В том смысле, в каком мы понимаем этот термин сегодня, во всяком случае, когда говорим о немецком экспрессионизме, он означает широкое культурное движение, зародившееся в Германии и Австрии в начале XX века. Изначально термин «экспрессионизм» имел немного другое значение, и до 1912 года в Европе, в основном во Франции, относился к прогрессивному искусству, но не к импрессионизму, и был даже антиимпрессионистским. По иронии судьбы, экспрессионистами поначалу считали художников, не имеющих отношения ни к экспрессионизму, ни к Германии. Французов Поля Гогена, Поля Сезанна, Анри Матисса и голландца Винсента Ван Гога. Практически до начала Первой мировой войны понятие «экспрессионизм» включало даже такие неоднородные течения в искусстве, как фавизм, футуризм и кубизм. Так, на знаменитой выставке «Зондербунд» в Кёльне в 1912 году этим термином обозначались работы художников не только из Германии, но и из других стран. Однако уже на этой выставке в Кёльне трактовка экспрессионизма изменилась. Ее организаторы и большинство критиков подчеркивали близость немецкой авангардной живописи к творчеству Ван Гога. Почетным гостем выставки тогда был норвежец Эдвард Мунк. Зарождение этого направления действительно тесно переплетено с немецкой культурой, всегда отличавшейся богатой и многообразной историей, отчасти австрийской, а роль главного действующего лица, спровоцировавшего появление экспрессионизма, принадлежит философу Ницше. Также в основе этого течения лежат искусства Средневековья и примитивных народностей. Ориентиром и важнейшей ценностью для художников-экспрессионистов выступали собственное мироощущение и субъективные переживания. Им было свойственно тяготение к мистике и пессимизм. Среди основных художественных приемов экспрессионизма — деформация предметов, отказ от света тени и иллюзорного пространства, приверженность к резким красочным дисгармониям, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм, плоскостная трактовка предметов. Картины экспрессионистов нарочито плоские. Таким образом, художники пытались сконцентрироваться на передаче своих эмоций и чувств, а не сюжетов как таковых. Поверхность холстов кажется обработанной грубой кистью без намека на изящество. Художники-экспрессионисты постоянно находились в поиске новых агрессивных образов, стремились выразить средствами живописи тревогу, дискомфорт, тоску. Цвет, считали экспрессионисты, обладает собственным смыслом и сам по себе способен вызывать определенные эмоции. Ему даже приписывали символическое значение. Экспрессионизм впервые выявил такие особенности живописи, как повышенное напряжение цветовых контрастов, выявление структурного костяка предметов, усиление энергетики формы путем деформации и использование открытых кричащих цветов. Гротескная передача лиц, поз и жестов изображенных фигур стала основой причудливой эстетики экспрессионизма и позволила выделить сильные эмоции изображенных на полотнах образов. Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливой действительности, все большее отчуждение человека от мира, чувство бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура. Первое сообщество, с которого начался отсчет нового течения в живописи, возникло в 1905 году и получило название «Мост», что в символическом плане означало «связь с искусством будущего». Четверо студентов-архитекторов Дрезденской технической школы организовали коллектив, напоминающий цеховую коммуну. Автором программы объединения стал Эрнст Людвиг Кирхнер. Кроме него, в новое объединение вошли и Фриц Блейль, Карл Шмидт-Ротлуф и Эрих Хеккель. На следующий год группу пополнили акварелист Эмиль Нольде, Макс Пехштейн и фавист-голландец Кес ван Донген. В 1906 году художники моста организовали первую выставку, положительно воспринятую общественностью, но попавшую в немилость прессы. Следующие выставки, начиная с 1907 года, функционировали как передвижные. В дальнейшем в экспрессионизме начали появляться новые ответвления. Но, как и прежде, будучи ярыми индивидуалистами по сути, представители этого жанра нередко отрицали принадлежность к течению, но при этом стремились к объединению. Многие художники, которых до сих пор считают олицетворением этого направления, отрицали свою принадлежность к нему. Эмиль Нольде в автобиографии «Годы борьбы» писал: «Знатоки интеллектуального искусства называют меня экспрессионистом. Мне такое ограничение не нравится». Творчество наиболее ярких представителей направления разнородно. Термин «экспрессионизм» настолько разноплановый, что позволяет объединить столь несхожих мастеров, как Эрнст Людвиг Кирхнер, Пауль Клее, Эгон Шиле и Василий Кандинский. Немецкие художники, прожившие долгую жизнь, Макс Бекман, Георг Гросс, Отто Дикс, Оскар Кокошка, работали в экспрессионистской манере лишь небольшой период творчества. В 1910 году экспрессионисты, возглавляемые Пехштейном, отделились от берлинского сецессиона, образовав новый сецессион. В 1912 году в Мюнхене была создана группа «Синий всадник». Ее идеологом стал Василий Кандинский. Но участники «Синего всадника» уже не проповедовали идеи экспрессионизма. Произведения лидеров этой группы менее эмоциональны. Лирические и абстрактные ноты образуют в их работах новую гармонию, в то время как искусство экспрессионизма по определению дисгармонично. Расцвет экспрессионизма был недолговечен, а его стремительный взлет был обусловлен тем, что соответствовал особенностям эпохи, в которую появился. Однако за короткое время новое направление существенно повлияло на развитие изобразительного искусства, а также успело кардинально поменять восприятие людей. Безусловно, экспрессионизм оказал большое влияние на развитие визуальных искусств, а в музыке его влияние стало революционным благодаря появлению таких элементов, как диссонанс и атональность в произведениях композиторов, прежде всего венских, от Густава Малера до Альбана Берга и Арнольда Шонберга. Затем он проник и в архитектуру, и кино. Одним из наиболее ярких предшественников экспрессионизма XX века стал норвежский художник Эдвард Мунк. 1863-1944. Общечеловеческие чувства — любовь, ревность, боль — находили оригинальное воплощение в его самобытных картинах, выполненных с особой тревожной экспрессией.